«Если чего не поймешь, — сказал Спенглер, — спрашивай у меня». «Хорошо, сэр». Гомер помолчал. «А как у вас насчет телеграмм для пения?» «Никак, — сказал Спенглер. — Мы получаем их редко. А у тебя, кажется, довольно приятный голос. Я пел в пресвитерианской воскресной школе города Итаки». «Прекрасно, — сказал Спенглер. — Именно такой голос нам и нужен. Предположим, нашего мистера Грогина поздравили с днем рождения. Как ты это передашь?» Гомер подошел к мистеру Грогину и спел. «С днем рождения поздравляю, много счастья желаю, вам я, Грогин, дорогой». «Спасибо», — сказал мистер Грогин. «Отлично», — похвалил рассыльного мистер Спенглер. «Но тебе не полагается называть его дорогой Грогин. Ты должен называть его дорогой мистер Грогин». «А что ты собираешься делать с твоими 15 долларами в неделю?» «Отдам их матери», — сказал Гомер. «Ладно», — сказал мистер Спенглер. «Считай, что ты прошел испытательный срок и нанят на постоянную работу. Отныне ты член нашей команды. Наблюдай, слушай внимательно, гляди в оба, держи ухо востро». Управляющий телеграфной конторой рассеянно отвернулся, а потом спросил. «Кем ты мечтаешь стать в будущем?» «В будущем?» — переспросил Гомер. Он был немножко смущен, потому что всю жизнь, изо дня в день, только и делал, что мечтал о будущем, даже тогда, когда это будущее ограничивалось завтрашним днем. «Как вам сказать?» — ответил он. «Точно не знаю, но мне хотелось бы кем-нибудь стать. Может, композитором или вроде этого когда-нибудь». «Прекрасно», — сказал Спенглер. «У нас для начала как раз подходящее место. Повсюду вокруг тебя музыка, настоящая музыка, прямо из жизни, прямо из людских сердец. Ты только прислушайся к стуку телеграфного ключа. Какая красивая музыка!» «Да, сэр», — сказал Гомер. Спенглер внезапно спросил. «Ты знаешь булочную Чаттертона на Бродвее?» «А, возьми четвертак, принеси мне 2 вчерашних пирога с яблоками и кокосовым кремом. Их дают 2 на четвертак». «Хорошо, сэр», — сказал Гомер. Он поймал на лету монету, которую ему бросил Спенглер, и выбежал из конторы. Спенглер поглядел ему вслед, снова впадая в ленивое, приятное, немножко грустное забытье. Когда Спенглер очнулся, он спросил телеграфиста: «Как он тебе нравится?» «Славный малый», — сказал мистер Грогин. «Вот и я так думаю. Из хорошей, бедной семьи, с авеню Санта-Клара. Отца нет, брат в армии. Мать летом работает упаковщицей на складе. Сестра учится в колледже. Он годика на 2 моложе, чем надо, только и всего». «А я вот годика на 2 старше, чем надо», — сказал мистер Грогин. «Значит, мы с ним поладим». Спенглер встал из-за стола. «Если я буду нужен, — сказал он, — найдете меня в баре Корбета, а пироги поделите между собой». Он остановился на полуслове, не веря своим глазам. Гомер вбежал в комнату с 2 пирогами, завернутыми в бумагу. «А ну, повтори, как тебя зовут?» Спенглер почти заорал на мальчика. «Гомер Макколей», управляющий телеграфной конторой, обнял нового рассыльного. «Молодец, Гомер Макколей. Тебя-то нам в конторе не доставало в ночную смену. Ты, наверное, самый скоростной снаряд в долине Сан-Хоакин. И когда-нибудь будешь великим человеком, если, конечно, выживешь. Смотри, постарайся выжить». Он повернулся и вышел из конторы. А Гомер так и не понял, что хотел сказать его начальник. «Ладно, малыш, — сказал мистер Грогин, — давай пироги».